Faster the Rainbow. Глава первая. С чего мне начать? Меня зовут Аякс. Я Пегас. Вернее, я был им. 8 лет я работал над своим новым изобретением. Оно должно было стать величайшим открытием со времен электричества. К несчастью, открытие состоялось в другом. Нельзя смешивать магию с незаземленным медным проводом. В тот день мне оторвало правое крыло, а левое было изуродовано. Теперь у меня на спине виднелись 2 ужасных шрама. Цвет шерсти был багрово-красным, глаза были цвета стали, а грива была белоснежно-белой. Хоть я и не люблю выходить из своего дома, но за своим внешним видом я слежу, а потому гриву и хвост я отращиваю. Так и шрамов не видно, да и смотрелось недурно. В качестве кьюти-марки у меня была зажженная желтая лампочка. Ее я получил, когда в 6 лет собрал радио при помощи куска проволоки и игрушечного пистолета. С тех пор я только и делал то, что изобретал и строил всякую ерунду. Моим самым выдающимся изобретением стала металлическая клешня. Я ее построил, чтобы мне было легче выполнять тонкую работу вроде черчения. Я прекрасно понимаю то, что такое устройство может напугать других пони, поэтому я не надеваю ее за пределами дома. Клешня закрепляется на спине и управляется сенсором, который закреплены на моих копытах. Живу я в Понивилле, в доме с 2 моими друзьями, единорожкой по имени Хоуп и Пегасом Вермином. Они любили друг друга, и иногда я чувствовал себя лишним. Я бы съехал из этого дома, но денег у меня нет. Все свои сбережения я трачу на покупку железа и прочих материалов для своего хобби. Иногда мне хочется перестать этим заниматься. Я уже давно переступил черту. Теперь уже очень тяжело, а порой даже невозможно понять, где магия, а где механика. Не то чтобы мне не нравилось мое занятие, просто оно стало слишком опасным. Уже несколько лет я творю в своем костюме из закаленной стали, а записывать на диктофон свои данные стало привычкой. Тем не менее, взрывы и прочие неприятности случались довольно часто. Иногда маленькие неисправности, вроде того раза, когда я чуть не задохнулся из-за неисправного аккумулятора. А иногда и катастрофы. Одна случилась около года назад. Я забыл про правило 47. Иногда не пытайся расщеплять магию вне реактора. В тот день у меня сгорели волосы, шерсть, я сломал 2 передних копыта, 3 ребра и пробил легкое. Я смог выжить только благодаря чуду. Теперь у меня на стене записаны все мои правила, и я повторяю их каждый день по нескольку раз. Работаю я с погодной группой, составляю расписание погоды, учитывая пожелания всех жителей города. Иногда мне тяжело работать с другими пегасами. Они дразнят меня за то, что я не могу летать. Мне очень тяжело это слышать. Я пытался построить себе крылья. Это закончилось еще одним взрывом. Не самым мощным из тех, что я устраивал, но все равно очень неприятным. Дальнейшие исследования выявили, что либо мне придется таскать у себя на спине конструкцию, по весу в 4 превышающую мой собственный вес, либо отказаться от этой идеи. Я выбрал отказ. Было довольно гадко осознавать то, что, будучи пегасом, я никогда не смогу подняться в воздух. Но жизнь продолжается, и унывать нет смысла. Клешня доказала мне, что я смогу себе сделать не только 5-е копыто для тонкой работы. Оно доказало, что я смогу сделать все, что захочу. И крылья. Это только вопрос времени. Сегодня мне придется встретиться с моим самым нелюбимым и в то же время любимым пони во всем городе. Ее имя Rainbow Dash. Она больше всех издевается надо мной. Я не знаю, почему она не выносит меня. Мое прозвище Бескрылый, и меня это очень сильно злит. Я всегда злился, когда мне показывали на мои недостатки. Но Rainbow делала это так часто, как могла. Если вдруг нам надо было идти куда-либо вместе, Rainbow всегда приходила первой и очень радовалась этому. Я никогда не понимал ее. Как можно радоваться тому, что, будучи самым быстрым пегасом Эквестрии, обогнать инвалида? Хотя я не люблю, когда меня называют инвалидом. В душе я знал, что это не так. И когда я был близок к смирению с этим, Рейнбоу снова заставила меня чувствовать себя уродом. С другой стороны, я люблю ее. Даже больше, я в нее влюблен. Не знаю почему, но мне она оказалась очень привлекательной. Красивая, остроумная, веселая. Она живой идеал. Однако я никак не мог привлечь ее внимание, как жеребец. Во мне она видела только клоуна. И сегодня я был намерен это исправить. Сегодня я наконец покажу ей то, что хоть у меня и нет крыльев, я все равно достоин ее. Как всегда, полностью погруженный в свои мысли, я и не заметил того, как подошел к дому Дэш. Вот он, ее особняк. Мне всегда было интересно то, откуда она взяла деньги на такой домик. Я собрался с силами и прокричал во все горло. «Рейнбоу Дэш, выходи! Я принес тебе расписание на эту неделю!» Пегасочка выскочила из дома на удивление быстро, хотя по отношению к Дэш слово «быстрый» было очень растяжимым. «Что тебе, бескрылый? Хватит меня так называть! Ты знаешь мое имя! Спускайся сюда! У меня есть для тебя работа! А почему бы тебе не подняться сюда?» — с ехидной улыбкой сказала Рейнбоу. «Так, ты будешь выполнять работу, которую я тебе дам. Я не собираюсь перед тобой распинаться. Быстро спускайся сюда. Ты сегодня какой-то дерзкий. Давно не получал? Или ты себя крутым возомнил? От тебя я точно ничего не получу. Может, ты и быстрая, но явно не самая сильная пони из всех, что я знаю. Бери свое задание и не раздражай меня больше». «У-у-у, слабак, ты даже летать не можешь, а меня подколоть пытаешься, ты не допегас!» Это была последняя капля. Я больше не буду терпеть ее оскорбления. Я покажу этой маленькой радужной нахалке, из чего я сделан. А сделан я из стали и железа. Я потерял крылья, ломал кости, несколько раз был при смерти. После этих испытаний я стал только крепче, я выстоял и стал прочнее. Я каждый раз падал и поднимался вновь. А она сломала крылья и с трудом пролежала несколько дней в кровати. Я положу конец ее самоуверенности. «Хватит! Я докажу тебе, что я лучше тебя! Ты называешь себя самой быстрой пони в Эквестрии? Я обгоню тебя даже без крыльев!» Вместо ответа из Дэш вырвался смех. Звонкий и ужасно нервирующий меня смех. «Хватит смеяться! Дай мне 3 месяца, и я стану быстрее тебя!» Рейнбоу Дэш полетела в сторону своего дома, даже не оглядываясь назад. Через ее смешки я смог разобрать только... «Да хоть всю жизнь бескрылый! Хватит меня так называть!» Вот мерзавка. Она даже мой вызов не восприняла всерьез. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Тебе будет очень больно. Я вошел в свой дом с головой, полной от идей. Я не смогу обогнать ее, используя крылья. Я обгоню ее, используя одну из своих машин. Спускаясь в подвал, я попутно одевал свою клешню. Она мне явно пригодится. У меня нет ничего, что могло бы помочь мне победить, а это значит только одно. Еще один проект, полный взлетов и падений. Я достал диктофон и нажал на кнопку записи. Запись номер 1. Меня зовут Аякс Слайм. Я живу по адресу Панивиль, дом 32. Если вы слышите это сообщение, значит я мертв. Мои останки просьба кремировать. С сегодняшнего дня я буду пытаться создать аппарат, способный двигаться быстрее скорости звука. Спустя 10 минут записи я наконец-то нажал на стоп. Передо мной стоял стенд с развернутым на нем ватманом. В клешне у меня был карандаш, а в голове было миллион идей. «Дэш, ты думаешь, что самое быстрое? Ну, посмотрим. Я покажу тебе то, что даже инвалид с верой в себя способен на многое». Глава 2. Чертежи машины были уже готовы. Я решил, что идеальным вариантом будет усовершенствование моих прошлых летательных аппаратов. Во-первых, я перестроил крыло. На старом образце крыло должно было имитировать движение птиц. Теперь оно было жестким. После изменения крыла встал вопрос движущей силы. Сначала я подумал о том, что идеальным вариантом станет пропеллер. Потом я понял то, что это плохая идея. С пропеллером достигнуть скорости звука можно было только одним способом – закрепить на спине реактор. Это противоречило сразу двум моим правилам. Первое – никогда не приближайся к взрывоопасным механизмам без защитного костюма. А второе – никогда не поворачивайся к реактору спиной. Самым подходящим решением стал реактивный двигатель. По плану он закреплялся на спине между двумя крыльями. С ним было гораздо легче разгоняться до нужной мне скорости. Теперь надо было выбрать топливо. Стандартный газ, который я использовал для питания остальных своих работ, тут не подходил. Магическая батарея тоже не могла дать желаемого эффекта. Над топливом я все еще думал, а пока мне не терпелось начать работу над сборкой каркаса. Костюм уже был на мне. Мне очень нравилась его функциональность. Он мог защитить меня почти от любых внешних воздействий. Он был герметичен, состоял из стали и свинца. Работать в нем было достаточно удобно. Я установил на него две клешни наподобие той, которую я надевал для черчения. Только это были гораздо лучше. Если ту клешню я использовал для тонкой работы, то эти я использовал для ювелирной. Одевать его стало привычкой даже для простой сварки. Сейчас я просто соединял два крыла, но все равно мне казалось то, что это небезопасно. Мою работу прервал свет красной лампочки. Это был не тревожный сигнал. Мигание красной лампочки означало, что ко мне пришел посетитель. Я специально сделал этот сигнал таким. В моем шлеме нельзя было услышать даже пушечный выстрел, не говоря уже о стуке в полуметровую железную дверь. Весь свой подвал я устроил как бомбоубежище. Моим самым страшным кошмаром была не моя смерть. Больше всего я боялся навредить своим друзьям. Этот подвал мог сдерживать побочные эффекты моих опытов. Я нажал на кнопку, и дверь начала медленно открываться. Я повернулся в ожидании гостя. У входа стояла Хоуп. Лимонная единорожка смотрела на меня испуганными глазами. Ее рог светился мягким фиолетовым светом, а рядом с ней в воздухе летал поднос, окутанный таким же светом. Дрожащим голосом единорожка сказала: «Аякс, это ты стоишь там? Я очень надеюсь, что это ты». Из темноты на нее смотрел один зеленый светящийся глаз. В моем шлеме не было стекла, этот глаз я собрал после того, как случайно взглянул на слишком яркую для восприятия вспышку. Я проходил месяц с повязкой на оба глаза. Одно из моих правил гласило: «Будь готов к неожиданностям». Теперь я был готов к ярким вспышкам. Глаз также выполнял функцию прибора ночного видения. С его помощью можно было замерить расстояние и, конечно, фильтровать радиоактивное излучение. Не знаю почему, но этот глаз ужасно пугал Хоуп. Чтобы ответить ей, мне пришлось снять шлем. По выражению лица единорожки можно было понять, что этот процесс ей тоже не нравился. Я решил снять только верхнюю часть. Верхняя часть шлема была гладкая, с правой стороны был прикреплен тот самый глаз. Снимать его было не обязательно, но я не люблю пугать пони. Когда Хоуп увидела мои глаза, она немного успокоилась. «Я принесла тебе чай, как ты любишь. Мы с Верменом начали волноваться. Ты не появляешься наружу уже 2 дня. Вермен тоже волнуется. Нижняя часть шлема была все еще на мне. Она представляла из себя бронированный респиратор. Говорить я мог только с помощью динамиков. Это, наверное, тоже звучало жутко. Голос становился механическим и явно пугало единорожку. «Но на самом деле волнуюсь только я. Посмотри на свои глаза. Ты не спал 2 этих дня? Вид у меня был и вправду усталый. Надо бы выспаться, только вот спать совсем не хотелось. Я захотел сменить тему». «Ты принесла мне чай?» «Да, это твой любимый. Прошу, выпей его и иди спать. Я протянул одну из своих клешней к чаю. Хоуп взвизгнула, когда я схватил поднос. Ей явно очень не нравился мой внешний вид. Мне казалось это странным. Она знала, что это всего лишь механизм. Также она знала то, что я управляю этим механизмом. Но если подумать, вид у меня был и вправду отталкивающий. Все тело было черным. В этом костюме я был вдвое больше своего размера. На том месте, где у пегасов были крылья, у меня торчали два железных приспособления пугающего вида. «Я сейчас не могу спать. У меня полно работы». «Аякс, ты меня пугаешь. В последний раз я видела тебя таким, когда... когда...» «Нет, я никогда тебя таким не видела. Тебе нужен отдых. Посмотри на себя. Твоя техника уже оторвала тебе крылья. Я не хочу, чтобы тебе оторвало голову». Я встал и расправил свои железные копыта. От этого единорожка опустила ушки и села на пол. В ее глазах был виден ужас. Я это сделал не для того, чтобы напугать ее. Я хотел просто приукрасить свои следующие слова. Но, видимо, я перестарался. Я попытался успокоить Хоуп. «Прости меня, если я напугал тебя. Я не хотел. Знаешь что, я выпью твой чудесный чай и сразу же лягу спать. Можешь за меня не волноваться. Эту броню я построил специально для того, чтобы мне больше ничего не оторвало». В глазах единорожки снова вспыхнул огонек. Ее явно утешили мои слова. Поборов свой страх, Хоу подбежала ко мне и обняла меня. И хоть я и не мог ничего чувствовать через этот бункер на моем теле, мне все равно было очень приятно. Мне не хотелось выпускать ее из своих копыт. Она была мне как сестра, а я для нее был как брат. После наших недолгих объятий я снял нижнюю челюсть шлема. Теперь единорожка совсем успокоилась. Она даже не испугалась того, как я выпил чай, используя клешню. Теперь Хоуп стала любопытна. Я не сразу догадался, что она пытается рассмотреть мой летательный аппарат. Вернее, то, что я пытался сделать летательный аппарат. «Что ты пытаешься тут сделать?» «Это что-то вроде крыльев. Я доработал прошлые варианты, и вот что у меня получилось». «Это чудесно! Ты сможешь летать! Эта штука быстрая, а мне дашь полетать?» «Отвечу по порядку. Да, я смогу летать. Это очень быстрая штука. И нет, я не дам тебе полетать». «Почему? Я всегда мечтала взлететь. Это слишком опасно. Я и сам не стал бы лезть внутрь, если бы не одно «но». Хоу прищурила глаза. Я понял, что сказала лишнего, но оправдываться я не люблю». Я поспорил с Rainbow Dash, что смогу обогнать ее. Теперь я просто обязан доказать ей то, что я ее достоин. О, Аякс, ты и правда будешь рисковать своей жизнью, чтобы произвести на нее впечатление? Это глупо. Я не хочу терять тебя из-за твоего желания кому-то что-то доказать. Ты не потеряешь, клянусь тебе. Ты сказал, что твой аппарат будет летать быстрее. Ты собираешься обогнать Rainbow на этом? Насколько быстро оно летает? Я не хочу тебе говорить. Отвечай, насколько быстро? Я отвел глаза, прежде чем сказать ей правду. Мне самому казалось не самой лучшей идеей гоняться с Дэш. Но игра стоит свеч. Быстрее звука. Я собираюсь выполнить свой радужный удар. Все ясно. Ты бредишь. Я пойду отсюда. А ты быстро снял все свои железки и пошел спать. Мне уже не хотелось ей возражать. Я и вправду был ужасно усталым. Я посмотрел вслед уходящей единорожки, допил восхитительный чай, надел респиратор, нацепил верхнюю часть шлема и повернулся к своему творению. Сначала дело, потом сон. Глаз засветился чуть ярче, и механизм на моей спине пришел в движение. Яркая вспышка осветила полкомнаты. Сварка делала свое дело. Завтра я взлечу. Обязательно взлечу. Глава 3. Я поднялся по склону холма. Совет Хоуп мне очень сильно помог. После длительного сна и очень тяжелого подъема я наконец понял, что за топливо мне нужно. Ответ оказался очень прост. Как я не мог этого понять раньше? Все, что нужно было сделать, это просто смешать два первоначальных варианта. Единственная проблема, с которой я тогда столкнулся, заключалась в несовместимости магии и газообразных веществ. Я охладил газ, закачал его под давление в небольшую емкость и пропустил магию через получившуюся жидкость. Результат меня поразил. Мне очень повезло, что я был в костюме, когда зажег небольшое количество получившегося топлива. Взрыва не было, была очень прямая вспышка и очень большая температура. В общем, я был доволен результатом. Также я слегка доработал конструкцию аппарата, добавив ему управляемости. Все было готово для первого пробного запуска. Я часто доверял свою жизнь механизмам. Это было уже нормой для меня. Однако сегодня я чувствовал странное чувство. Оно преследовало меня с тех самых пор, как я начал работу над этим агрегатом. Это было похоже на смесь страха и волнения. Я боялся, что что-то пойдет не так, как мне хотелось бы. Я никогда не поднимался в воздух. Это была новая стихия, и мне это очень не нравилось. Поднявшись на холм, я просмотрел в сторону Панивиля. Мне нравился этот городок, я специально ушел от него подальше. Как я уже говорил, пугать пони я не люблю. А вид огромной железной птицы, изрыгающей огонь, явно был не самым обычным явлением. Сегодняшний день отлично подходил для полета. По расписанию сегодня не должно было быть ветряной погоды. Механизм уже был надет на мою спину, и я решил, что пора начинать. Достав свой диктофон, я включил запись, как всегда указав дату, место своего жительства и прочие мелочи. Запись номер 17. Сегодня состоится мой первый полет. Закончив запись, я убрал диктофон в маленький ящичек на моей груди. После сделал глубокий вздох. Я был готов начать. Всю приборную панель и пульт управления я закрепил на свои передние копыта. Я повернул маленький рычажок, и аппарат начал издавать усиливающий звук запускающегося мотора. Для начала просто отрыв от земли, легонько и плавно оторваться. Вот чего мне хотелось. Я медленно начал крутить ручку газа. Отрыв был не очень плавным. Я еле успел понять, что произошло. Аппарат резко рванул вперед. Прибор явно получился слишком чувствительным. Скорость все набиралась, и я еле успевал уклоняться от деревьев на моем пути. Черт возьми, откуда здесь деревья? Тут до меня дошло. Холм был уже позади, и я начал набирать высоту, чтобы избежать встречи с лесом, который уже появился на горизонте. Это тоже оказалось не самой простой задачей. Я легонько потянул штурвал на себя и резко рванул вверх. Поднимаясь все выше и выше, я постарался выровнять машину. Очень-очень медленно я начал выравниваться. По плану мне надо было просто проверить, летает ли эта штука или нет. Но теперь я чувствовал ветер в своей гриве, видел красоту Эквестрии. Мне не хотелось возвращаться на землю. Я решил сразу перейти к следующему тесту. Медленно крутя ручку газа, я чувствовал возрастающую скорость. Я посмотрел на приборы. Они показывали 500 км в час. Сердце бешено билось, в ушах стоял гул двигателя, в мозгу крутилась одна мысль. «Быстрее!» Я прибавил еще газа. Скорость продолжала расти. «Быстрее!» Приборы показывали уже 600. «Быстрее!» Я сам не заметил того, как сказал это вслух. Рычаг был уже до упора, но мне было все равно мало. Я не хотел останавливаться на достигнутом. Я первый раз поднялся в воздух и сразу же понял то, что был рожден для полета. Двигатель ревел, как раненый зверь. Я посмотрел на приборы. Там мигали красные лампочки, датчики показывали то, что больше мой аппарат не выдержит. Я не хотел им верить. Спидометр застыл на отметке 705. Я повернул голову назад. Мой хвост оставлял в небе след. Он очень был похож на след Rainbow Dash. Единственным отличием был цвет. Мой цвет был белым. Меня это очень обрадовало. До меня такой след оставляла только Dash. Во всяком случае, я так думал. Это был хороший сигнал для меня. Если я смог разогнаться до этой скорости, то смогу и быстрее. Мою радость прервал звук гнущегося металла. Я услышал его через рев мотора. С ужасом я опустил рычаг газа и резко развернул машину к земле. Белоснежный след тянулся по направлению вниз пугающей быстротой. Звуки ломающегося оборудования становились все громче. Спасательная земля была все ближе, но как только я уже летел почти впритык к земле, в голову влезла мысль, причем совсем не вовремя. «Я забыл приделать шасси!» Скорость продолжала падать, и я пытался поднять вес машины. Хвост аппарата коснулся земли. Приземление было не из приятных. Меня перевернуло на спину, и в таком состоянии я прокопал землю, оставляя за собой борозду выдернутой травы. Я очень удивился тому, когда понял то, что могу самостоятельно встать. Весь удар пришелся на механизм. Если бы я упал на живот, это явно бы закончилось плохо. Я посмотрел на свою машину. Она была уничтожена. Крылья были поломаны, двигатель раскурочен. Мне было тяжело наблюдать эту картину. Наконец, отойдя от шока, я потащил обломки домой. По дороге я констатировал себе факты. Я смог разогнаться до 700 км в час. Это чуть больше половины скорости звука. Металл не смог сопротивляться таким нагрузкам. Чтобы укрепить крыло, мне придется изменить материал. Но это увеличит вес, а значит, мне нужен двигатель помощнее. Но таких нет. Это был самый лучший из моих образцов. Придется признать тот факт, что в воздухе мне не обогнать Rainbow, а это значит то, что я обгоню ее на земле. Ну конечно, на земле будет легче управлять устройством. На земле мне не придется думать обо всех факторах. Это звучало для меня убедительно. Идеи уже начали поступать. Я возьму более прочные материалы, я усилю мощность двигателя, я преодолею звуковой барьер. Вбежав в дом, я чуть не сбил с ног единорожку. Хоуп заметила то, что я весь в крови и тащу за собой разбитые останки своего детища. Она, как всегда, волновалась за меня. О моей жизни Хоуп думала больше, чем я сам. «Что случилось? Ты ранен? Почему ты не отвечаешь? Ты меня слышишь?» Я не отвечал только потому, что я не мог вставить слово в речь единорожки. «Со мной все в порядке». «Не волнуйся, я живой, а я тебя прекрасно слышу. Мой первый полет закончился аварийной посадкой, но не волнуйся. Повторяю, все в порядке». Единорожка была очень взволнованной. Ей было страшно и любопытно. Я попытался ее успокоить, превращая ситуацию в шутку. «Видишь», — сказал я, указывая на свою шею. «Голова все еще на моих плечах». «Ее не оторвало. Прошу, хватит. Я знаю, что ты не остановишься, но все же я постараюсь тебя остановить. Ты уже доказал, что ты можешь двигаться быстро. Я видела белый след в небе. Я знаю, это был ты». На глазах Хоуп начали наворачиваться слезы. «Ты можешь летать. Очень быстро летать. Прошу, остановись». «Нет, я летел недостаточно быстро». «Какой скорости ты хочешь достичь? Я не пущу тебя в небо! Ты разобьешься! Не бойся! В небо я больше не поднимусь! Во всяком случае, с целью побить все рекорды! Я собираюсь разогнаться в два раза быстрее на земле! Ты чуть не погиб на этой скорости! Почему ты думаешь, что выживешь в следующий раз?» Я не хотел говорить с Хоуп. Ее слова меня задевали больше всяких насмешек. Они задевали не гордость. Они трогали душу. Я не собирался ее слушать. Моя цель казалась мне ценнее моей шкуры. Я развернулся и пошел в свой подвал, игнорируя при этом все попытки единорожки отговорить меня. «Прошу тебя, одумайся! Я не переживу, если с тобой что-то случится!» Ее слова прервал звук закрывающейся стальной двери. Я смотрел на нее. Она плакала. Я отвернулся от этого зрелища, и по моей щеке проскользнула скупая мужская слеза. «Прости, Хоуп, это мой путь. Я выбрал его, и я пройду его до конца». После этих слов дверь захлопнулась. Я включил свет в своем логове и натянул свою клешню. Кусок железа, некогда бывшего моим крылом, я швырнул в угол. Я посмотрел на свою стену с правилами и громко прочитал правило номер один «Никогда не сдаваться». Повернувшись к своему стенду, я взял карандаш и снова приступил к чертежам. Новый проект будет лучше всего из того, что я создавал раньше. Это будет шедевр. Глава 4. Часть чертежей моего нового аппарата была уже готова, однако дальше дело не пошло. Я решил немного разобраться в своей мастерской, убрать весь мусор. Это дело могло отнять у меня несколько недель, поэтому я начал разбирать только свои старые схемы. Там могли оказаться какие-нибудь подсказки или идеи для моего нового проекта. В стопке пыльных дневников, которые я использовал до диктофона, я нашел совсем неожиданный предмет. Это был фотоальбом. Странная находка даже для этих мест. Фотографироваться я совсем не любил, и все мои фото были сделаны много лет назад, когда я был еще жеребенком. Мне стало ужасно интересно. Я сдул пыль и открыл первую страницу. Там был я совсем маленький, с малюсенькими крылышками и еще без метки. Еще через несколько страниц была моя фотография с отцом и уже с меткой. На следующей странице была фотография, которая заставила меня окунуться в воспоминания. На фото был я, держащий в копыте сладкую вату и Rainbow Dash. Мы стояли вместе и улыбались. Я помню те дни. У Rainbow еще не было метки. Да что там метки, она тогда еще летать толком не научилась. Мы знали друг друга с самого детства. Наши родители были хорошими друзьями, и мы с Rainbow сильно сдружились. Мы гуляли вместе, играли. В общем, мы были лучшими друзьями. Нам было очень весело. Тогда мы жили в Клаудсдейле. Хорошие были времена. Наверное, в те дни я и влюбился в нее. Наверное, именно та детская дружба переросла в те чувства, которые я испытываю к ней сейчас. Я перевернул страницу. Там была моя последняя фотография. Я лежал в маленькой кровати больничной палаты. Не знаю, зачем мои родители сделали это фото. На фотографии был я, почти полностью перебинтованный. Крыльев уже не было. А сам я лежал под капельницей. Воспоминания нахлынули новой силой. Я лежал и смотрел в потолок. В этой палате я провел уже пару недель. За это время я повзрослел на несколько лет. Как ни странно, я очень быстро смирился с мыслью о потере крыльев. Мне самому это казалось немного странным, а для родителей это был шок. С тех пор, как я очнулся, они стали заваливать меня подарками. Наверное, таким способом они пытались заглушить боль от моей потери. Но никакой боли я не чувствовал. Мне было все равно, есть у меня крыльев, нет у меня крыльев. Я пытался им это сказать, но все равно все заканчивалось мамиными слезами и высказываниями вроде «Мой маленький Аякс никогда не сможет летать! Бедный, бедный малыш!» Мне это жутко надоело, и я просто перестал поднимать неприятные для меня темы. Сейчас я просто смотрел в потолок и ждал. В 3 часа должна была прийти Rainbow. Она переживала больше всех. Даже больше родителей. Она не могла провести дня без посещения моей палаты. А мне, в свою очередь, было очень приятно ее внимание. И вот подошел час нашей встречи. Rainbow вбежала через раскрытую дверь и сразу же подскочила ко мне. Она тут же крепко обняла меня. «Дэш, осторожней, ребра!» Мой голос был хриплым из-за травмы и из-за того, что Дэш была готова задушить меня в объятиях. «Дэш, отпусти!» Дэш вдруг осознала, что мне ужасно больно и я задыхаюсь. Хотя осознавала она это каждый день по 2 раза, при встрече и при прощании. «Ой, прости, я не хотела делать тебе больно. Просто я немного соскучилась по тебе и забыла, что у тебя еще не срослись все кости. Если ты не прекратишь меня так встречать, то они никогда не срастутся». Я улыбнулся. По глазам и выражению лица можно было заметить то, что Пегасочка восприняла это всерьез. «Прости, я больше не буду. Я просто правда очень соскучилась. Без тебя в школе мне так скучно. Кстати, представляешь, у нас в классе теперь учитель Грифон. Настоящий Грифон. Как жалко, что ты не скоро увидишь ее. Она такая классная, хотя ее чувство юмора я еще не до конца поняла. Рейнбоу, я больше не смогу посмотреть на нее. Я больше не буду жить в Клаудсдейле. Родители перевели меня в школу на землю. Я думаю, ты понимаешь, что я не смогу учиться в школе для пегасов. Я больше не смогу летать. Хотя я не мог, потому что не умел. И мне будет сложно жить в городе среди облаков. Родственники не могут всю мою жизнь таскать меня на своих крыльях. Но ведь мы сможем оставаться друзьями, верно? Мне очень не хочется, чтобы ты уезжал. Прости, но я теперь бескрылый. Я не смогу жить среди пегасов. Но я всегда буду считать тебя своим лучшим другом. Мы поговорили еще несколько часов, пока за ней не пришли родители и не забрали ее домой. Мне снова стало скучно. Все снова стало серым. Мою депрессию прервал врач. Он привез в палату еще одну кровать. На ней лежала маленькая лимонная единорожка. Она смотрела в окно потухшим взглядом. Когда врач ушел, я наконец осмелился спросить ее. «Как тебя зовут?» В ответ единорожка только глубоко вздохнула. «Что случилось? Почему ты не хочешь отвечать?» Еще один вздох. «Ну как знаешь, если не хочешь отвечать, я могу говорить сам собой. Я попал сюда из-за неудачного эксперимента с батарейкой. И сейчас я пытаюсь узнать имя своей новой соседки, но она не отвечает. Что же мне делать?» Со стороны единорожки послышался смешок. Мой план потихоньку удавался. Интересно, о чем она думает? Может, о том, что это за перебинтованный псих лежит рядом и говорит сам с собой? Не знаю. «Меня зовут Хоуп. Прекрати вести себя как сумасшедший». «Красивое имя. Меня зовут Аякс. И раз уж мы вынуждены провести вместе немало времени... Может, расскажешь мне, как ты попала сюда?» «Ну, я думаю, можно. Я случайно пролила на себя кипяток. Было больно. Моя кьюти-марка – это чайник, а мой талант – это делать хороший чай. Но в этот раз что-то пошло не так. Я отвлеклась и уронила чайник. Теперь я здесь. Мне кажется, что ты слишком грустная для такого пустяка». «Пустяка? Мне теперь придется провести здесь несколько недель. Мне придется провести здесь гораздо больше времени». «А что случилось? И вообще, расскажи мне о себе». «Моя метка – это лампочка. Мой талант – изобретать. Я проводил кое-какие опыты с магической батареей и понял то, что нельзя соединять магию и медный провод. Еще был взрыв и немного неприятных ощущений. А еще мне оторвало крылья». «Какой ужас!» – глаза единорожки расширились. «Тяжело, наверное, без крыльев». «Но земные пони живут без крыльев. Чем я хуже? Для Пегаса это должно быть ужасным». «Я, например, смирился, хоть и не до конца. Мы проговорили весь оставшийся день и все следующее утро. Оказалось, что мой новый дом находится как раз рядом с ее домом. Мы будем учиться в одном классе, и мы оба любим вкусный чай». Однако все омрачилось в 3 часа дня. Рейнбоу, как всегда, вбежала в мою палату и увидела то, как я говорю с Хоуп. Я не сразу обратил на нее внимание. Я знаю, что наши отношения испортились в тот день. Видимо, Дэш тоже испытывала ко мне некие чувства. Она ужасно ревновала меня к Хоуп. Странно, но я не очень помню все то, что сказала мне Рейнбоу. Помню только то, что в ее монологе очень часто упоминалось слово «бескрылый». Очень жаль, что наши отношения испортились из-за такой глупости, как разговор с подругой. Больше я не видел Рейнбоу. Я переехал в Кантерлот, а Дэш в Понивиль. Правда, узнал я об этом только спустя много лет. Как только я это узнал, то сразу же переехал сюда, забрав с собой Вермина и Хоуп. За эти годы Дэш еще больше разозлилась на меня. Я знал, что в душе она очень добрая. но меня она, мягко говоря, недолюбливала. Приятно было окунуться в воспоминания, но меня ждала работа. Убрав альбом, я принялся разгребать оставшиеся книги в надежде найти хоть что-то полезное. Да, тяжело будет доработать эту штуковину. Глава 5. С тех пор, как я нашел тот альбом, моя муза покинула меня. Чертежи все еще оставались в зачаточном состоянии, а идей не было. Чтобы не тратить время, я решил немного поэкспериментировать с топливом. Я уже надел свой костюм и настроил все нужное оборудование. Но когда я уже был готов начать, загорелась красная лампочка. Вздохнув, я нажал на кнопку, и дверь со скрипом начала открываться. На пороге стоял Вермин. Он был очень похож на меня. Его шерсть была того же цвета, что и у меня. Грива была того же цвета, что и у меня. И даже лицом он был похож на меня. Единственным различием была прическа. Гораздо короче, чем у меня, а некоторые пряди свисали на лоб. Ну и, конечно же, крылья. Он смотрел на меня и слегка улыбался. «Как смеешь ты приходить в мою мастерскую?» – закричал я. Я бежал ему навстречу, и мой голос, приглушенный через динамики, звучал словно гром. Конструкция, вдетая на мне при беге, издавала чудовищный грохот. Подбежав к Вермину и встав на задние копыта, я направил клешни прямо на него. К несчастью, в моем костюме было достаточно сложно стоять в таком состоянии. И я снова опустился на 4 копыта, стараясь топнуть при этом как можно громче. Теперь мой зеленый глаз смотрел прямо на лицо гостя. Вермин посмотрел на эту картину несколько секунд, а затем силой стукнул по маленькой кнопке, находящейся сбоку от моего шлема. От этого действия верхняя часть поднялась вверх, показав мои настоящие глаза. Такой реакции от Вермина я не ожидал. «Ты давно голову проверял? Что за цирк? Я надеялся хоть раз тебя напугать». «Ты кое-что не учел. Первое, я уже давно привык ко всем твоим штуковинам, и к тому же я не Хоуп, чтобы бояться всего необычного. Второе, если хочешь меня напугать, то просто выйди на улицу и ничего не взорви». Я улыбнулся. «Ладно, говори, зачем пришел? Хоуп каждый вечер не дает мне уснуть. Я не могу и дня провести, не слушая ее причитания». «Ты, видишь ли, собираешься себя убить?» «Да?» «Да. Теперь закрой дверь, и мы сможем нормально поговорить». Я послушно нажал на кнопку, и дверь закрылась все еще противным скрипом. «Хорошо. Теперь можно поговорить. Нас подслушивала одна очень любопытная единорожка, а за этой дверью она не в состоянии нас услышать. Короче, что ты там строишь? Все, что мне удалось узнать от Хоуп, так это то, что ты хочешь обогнать Рейнбоу, дабы ей что-то доказать там. Это правда?» «Да». «Отлично, я посижу здесь полчасика, а ты пока придумывай, что мне рассказывать там. Я, видишь ли, для тебя авторитет. Ты меня послушать должен, отказаться от всех своих идей». «Кто сказал такую глупость?» «Угадай». Если подумать, то Вермин слушал только одного пони. «Ладно, я, кажется, понял твои намерения. Ты не собираешься меня отговаривать от моих планов». «Но тогда что мне делать? Я не буду тестировать топливо, пока кто-нибудь, не состоящий из металла, находится в этом подвале. Я принес тебе вина. Будешь? Это, наверное, покрепче того, что приносит тебе Хоуп. И сними уже этот дурацкий респиратор. Он меня бесит». Мы немного выпили, и разговаривать стало немного легче. «Помнишь, как мы встретились?» — сказал Вермин. «Ага, ты пытался меня убить». «Это не моя вина. Помни, что говорили жители того городка. В той башне можно слышать крики. Тот красный пони ворует наших жеребят. Или вот еще. Аякс кровавый оживляет мертвецов!» «Да и награда была не маленькой. Хорошо, что я вовремя понял, что ты хороший парень. Но так вот, на тему твоих изобретений. Я полностью поддерживаю тебя». «Что?» Вермин преподносил все больше сюрпризов. Он не пришел сюда, чтобы осуждать мои идеи. Он, наоборот, хотел поддержать меня. «Посмотри на мою метку!» Вермин указал на свою метку, которая представляла из себя белую розу. «Ты знаешь, мой талант — это составление букетов. И ты знаешь, чем в итоге я и занялся. А теперь посмотри на себя. Был рожден Пегасом, а сейчас можешь делать работу более тонкую, чем единорог. Тебе оторвало крылья, а ты смог взлететь и разогнаться быстрее, чем смог бы я. Во имя Селестии, после всего этого я должен тебя уговорить, самого целеустремленного пони всех, что я знаю, свернуть со своего жизненного пути». «Бред!» — Пегас глотнул еще. «Короче, я не буду тут перед тобой распинаться, но кое-что я могу для тебя сделать. Завтра я тебя вытащу из этой луной забытой дыры. Отказ не принимается. Если ты не пойдешь со мной по своей воле, я выпихну тебя отсюда силой. Диджей Пон 3 приезжает в Понивиль всего на один день. Я этого не пропущу. Хоуп этого не пропустит. И ты это не пропустишь. А пока запомни, обогнать Рейнбоу – это твой долг. Ты его выполнишь, а расслабиться тебе не помешает». После этих слов Пегас встал с дивана и по-хозяйски открыл дверь мастерской. За открывшейся дверью можно было увидеть то, как мелькнули желтые копыта. Хоуп тщетно пыталась подслушать наш разговор. «Наверное, немного сходить отдохнуть и вправду неплохая идея. В конце концов, время у меня еще есть, а идей до сих пор нет. И все же, как хорошо, что у меня есть такие друзья. Хоуп, которая заставляет меня думать о других пони и своей улыбкой способна растопить лед в моем сердце. Вермин, который всегда поддержит в трудную минуту. О чем еще можно мечтать?» Я подошел к своим чертежам. За основу я взял модель Флима и Флема, конечно, добавив более мощный двигатель. Изменил аэродинамику, но все равно расчеты показывали то, что подобная конструкция поедет еще медленнее, чем первый аппарат. Мне и вправду нужен отдых. Надеюсь, идеи появятся. Глава 6. Я шел по улице. Сегодня должен был быть достаточно солнечный день с большим количеством кучевых облаков. Возможно, небольшая прогулка и немного свежего воздуха подадут мне пару идей. Я решил немного прогуляться. Одежду я одевать не стал и, к большому удивлению Вермина, вышел на улицу. Прогуляться я решил до всемирно известной яблочной фермы Эплов. Первой пони, встретившейся на пути, у меня стала Дитси. Она очень интересная особа. Она работала на почте утром. Это давало ей много времени на дневные и вечерние авантюры. Если так подумать, то не было ни одного важного события, в котором она не принимала участие. Ее можно было заметить абсолютно везде. О личной жизни она не говорила. Ходили разные слухи о ее отношении с доктором, но я никогда этим не интересовался. Письма она приносила мне редко. Вернее, никогда. Но все равно я довольно часто с ней общался. Дитси подсадила меня на маффины, и мы иногда встречались в какой-нибудь уютной кафешке. С ней было интересно говорить на разные темы. Удивительно, но она разбиралась и в механике, и в хорошей книге, и в политике. К тому же, она была достаточно красива. Иными словами, находка для любого парня. Правда, их очень часто отпугивало косоглазие Дитси. Дэш часто подшучивала над Дитси, она дала ей прозвище Дёрпи. Пегасочка воспринимала насмешки Рейнбоу гораздо прохладнее, чем я. Дитси использовала контраргумент. Она вела себя глупо в присутствии Дэш. Я не понимаю ее методы, но мне они кажутся немного забавными. Заметив меня, Дитси резко свернула со своей дороги и направилась ко мне. Сегодня она выглядела особенно счастливой. «Привет, Дитси!» «Привет! Смотри, что я сегодня нашла!» Пегасочка достала журнал с изображением большого маффина на обложке. «Специальный номер выпечки Эквестрии. Это номер про мою любимую закуску. 100 рецептов. Представляешь? А еще сегодня к нам приезжает диджей Пон 3, и я собираюсь посетить ее выступление. Надеюсь, будет весело. Кстати, не хочешь составить мне компанию на этот вечер?» Я собирался пойти туда со своими друзьями, но если ты так хочешь, то я с удовольствием пойду с тобой. Замечательно. Ладно, я побежала. У меня еще много дел. Где и когда собираемся? Около 7 у моего дома. Буду ждать. Дитси развернулась и пошла дальше по своим делам. Буквально через минуту она увидела Рейнбоу, выполняющую очередной акробатический трюк. Ей удалось привлечь внимание Дэш. Изо всех сил размахивая передними копытами, Дэш изменила свой голос и прокричала так громко, как только смогла. «Хорошая работа, Рейнбоу Дэш!» Нам с Вермином повезло. Не надо было одевать какую-либо одежду. Цвета гривы и шерсти были достаточно редкими и выделяющимися, а также неплохо гармонировали друг с другом. Сейчас мы ждали Хоуп. Она наводила марафет. В отличие от нас, у нее могли возникнуть проблемы с пропуском, и она пыталась найти самый яркий из ее костюмов. Я же пытался скоротать время, читая книгу. Меня прервал стук в дверь. Я встал из-за стола и подошел к двери. Открыв ее, я увидел Дитси. Более красивой пони я еще не видел. Ее растрепанные волосы были уложены в удивительную прическу. Пряди полностью закрывали ее правый глаз. Такой нехитрый прием не позволял заметить ее косые глаза. А в качестве одежды она одела черный пиджачок, идеально сочетающийся с ее гривой. Поприветствовав Пегасочку, я пригласил ее войти. Мы дождались Хоуп и вышли на улицу. По дороге к центральной площади мы разделились. Дитси и я поспешили занять очередь на вход. Площадь была отгорожена забором, а два массивных пони-охранника стояли около небольшого входа, у которого уже собралась целая толпа. Пройдя за забор, мы стали ждать начала концерта. Дитси сразу же потащила меня к импровизированному бару. Оказывается, что кроме маффинов Дитси еще любит выпить. Наконец мы дождались того, ради чего все собрались. На сцену поднялась белая единорожка с красивой синей гривой. Она встала за свой пульт, достала виниловую пластинку и закрепила ее на одном из двух проигрывателей. Как только настройка была закончена, винил взяла микрофон. «Ну что, Панивиль, вы готовы?» В ответ прозвучали возгласы согласия. «Тогда поехали!» Единорожка нажала на небольшую кнопку и слегка подтолкнула пластинку. После этих манипуляций послышалась негромкая мелодия, которая буквально через пару секунд переросла в оглушительную. От звуков этой музыки меня сразу же понесло танцевать. Это было немного необычно. Я никогда раньше не танцевал, не умел танцевать. И я не любил современную музыку, но эта мелодия пронзила мое сердце, и ноги сами пошли в пляс. Я наверняка выглядел глупо, но в такой толпе это было незаметно. Рядом со мной танцевали мои друзья, а Дитси пропала из виду. Спустя несколько часов музыка немного затихла, и снова раздался голос винил. «Что ж, мы зажигаем уже 4 часа, и сейчас у меня небольшой перерыв. Не переживайте, мои друзья, сейчас я поставлю вам немного моих домашних заготовок, и поверьте, они тоже не заставят вас скучать». Единорожка запустила очередную пластинку и сделала плавный переход между уже играющей мелодией и ее заготовкой. Она выпила немного воды и спустилась со сцены. Я сидел за небольшим столиком около бара. Рядом со мной сидела Дитси, а напротив меня Вермин и Хоуп. Мы уже немного выпили и были не самой трезвой компанией. Дитси, конечно же, снова отличилась. Она выпила больше всех из нас и была навеселее. Мы смеялись и рассказывали друг другу дурацкие анекдоты. И я как раз закончил рассказывать один из них и уже ожидал смеха своей троицы. Однако засмеялась только Дитси. На лицах остальной компании виднелось удивление. Я пересказал последнее переложение, думая, что они не поняли смысл шутки. Это вызвало еще один приступ смеха Пегасочки. Хоуп медленно подняла копыта, указывая на персону за моей спиной. Я обернулся и увидел винил. Она смотрела прямо на меня. «Привет, Аякс! Как поживаешь?» «Привет! Вот пришел послушать твое творчество. Кстати, очень неплохо!» Хоуп посмотрела на меня. «Ты знаешь диджей Понтри?» — с удивлением спросила единорожка. «Откуда? А как думаешь, кто собрал мне эту установку?» — прервала ее винил. «Я просто не мог смотреть на то убожество, которое ты называла пультом. Только знаешь чего? Я никак не могу понять, почему ты не заказала модель с двумя проигрывателями? Я же предлагал тебе вариант на 4 диска. А зачем мне 4 проигрывателя? Мне и 2 хватает». «Ладно, приятно было повидаться. А теперь я пойду. Время – деньги!» Белая единорожка развернулась и растворилась в толпе. Ее слова застряли у меня в голове. «Мне и 2 хватает!» «Ну, конечно! Зачем мне машина на 4 колеса?» «Мне и 2 колес хватит! Меньше массы – меньше сопротивления! Двигатель влезет и в 2-колесный вариант! Завтра я изменю свои чертежи!» «Я нашел ответ!» «Аякс, у нас проблема!» Вермин указал на спящую Дитси. Пока мы говорили, она уснула. «Это твоя подруга, тебе и тащить ее до дома. Все равно уже поздно. Я думаю, нам пора». Тут и начались проблемы. Дело в том, что я не знаю, где живет Дитси. Я никогда ее не спрашивал об этом. Я не знаю, где она живет, так что ей придется переночевать у меня. Никто уже и не хотел спорить со мной. Все просто встали из-за стола и направились к выходу. Я поднял Дитси на свою спину и потащил ее к себе в мастерскую. Она была очень легкая. Во всяком случае, мне так казалось. Я перетаскал столько тяжестей, что стройная пегасочка не могла доставить мне никаких неудобств. До дома я дошел быстро. Время, проведенное в дороге, я потратил на мысли о своем проекте. Хотя из-за выпитого алкоголя мысли путались, а картина вырисовывалась нечеткая. Донеся Дитси до мастерской, я открыл дверь. Скрип не мог разбудить мою спутницу. Это означало то, что Дитси вправду немного переборщила с коктейлями. Я уложил пегасочку на диван. Она тихонько посапывала. В ней можно было видеть столько умиротворения. Я выключил свет и улегся на пол рядом с диваном. Сон пришел быстро. Глава 7. Я проснулся. Перед моими глазами предстали ножки дивана и огромное количество пыли под ним. В комнате уже горел свет. Как я оказался на полу? Который час? Мои вопросы прервал грохот упавшего металлического предмета. Сон пропал моментально. Я посмотрел на источник шума. Оказалось, что это была упавшая банка, в которой я держал карандаш. Еще я увидел Дитси, пытающуюся собрать их обратно в банку. Тут я вспомнил все то, что произошло этой ночью. «Дитси, что ты делаешь?» «Не знаю, я тут проснулась. Насколько я понимаю, это и есть твоя мастерская. Я представляла ее именно так. Почему ты все еще здесь?» «Ты давно проснулась. Я здесь потому, что кто-то не написал инструкцию в этой двери». Дитси демонстративно направила копыта в сторону двери мастерской. «Слава Селестии, я смогла здесь найти уборную. Как я уже говорил, моя мастерская – это небольшое бомбоубежище. Здесь есть все: запас воды и еды, ну и много всякого оборудования для комфортного проживания». «А насчет того, сколько я сплю, сложно сказать. Моя работа приучила меня просыпаться рано. Что касается тебя, то ты спал 3 часа, может больше. Кстати, я нашла кое-что интересное». Дитси достала мой диктофон. «Неужели она все знает?» «Я прослушала все твои записи и просмотрела чертежи. У меня есть для тебя пара новостей. Лучше присядь. Мои следующие слова могут тебя шокировать». Я послушно сел напротив пегасочки. Она смогла разобраться во всем этом творческом хаосе. Наверняка она скажет что-нибудь интересное. «Итак, судя по твоим записям, я сделала вывод, что ты собираешься обогнать Рейнбоу, разогнавшись до скорости звука, в то время как максимальная скорость, которую тебе удалось достичь, где-то 720 км в час. Да, результат впечатляет, но ты кое-что не учел. Радужный удар совершается на сверхзвуковой скорости. Мне удалось раздобыть пару снимков Рейнбоу, на которых она совершает этот маневр. Я произвела некоторые расчеты. В общем, приготовься. Чтобы совершить радужный удар, Дэш пришлось развить скорость около 5000 км в час. Ее скорость превышает скорость звука более чем в 4 раза. Так что тебе понадобится нечто большее, чем просто заряженный магией газ, чтобы хотя бы приблизиться к этой скорости. Дитси подошла ко мне и подняла мою нижнюю челюсть, закрыв мне рот. Я испытал, мягко говоря, шок. Я даже не мог представить себе такие скорости, а идеи преодолеть их не могли привидеться мне даже в кошмарных снах. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в чувство и, наконец, спросить. «Ну и что мне делать?» «Я вижу два варианта. Первый и самый простой. Задайся. Я уверена, Дэш уже забыла о твоем вызове. Так ты хоть сохранишь свои кости и жизни. Второй вариант. Ты принимаешь мою помощь, и мы вместе ищем выход из этой ситуации. Ты и вправду хочешь мне помочь?» «Ну да, что в этом такого? Все-таки ты для меня один из самых близких пони. И раз ты остановился на втором варианте, то я жду твоих идей». «Нет уж, прости. Я не могу думать на сонную голову и пустой желудок. В таких вещах важна точность. Пошли, съедим пару маффинов, а заодно выпьем чаю. Хоуп делает замечательный чай». В глазах Дитси явно просматривался энтузиазм. Идея скушать маффин явно доставляла ей удовольствие. Нажатием кнопки я открыл дверь, и мы поднялись наверх. У нас была достаточно просторная кухня, оформленная в светло-оранжевых тонах. После покупки этого дома мы решили провести небольшую перепланировку. Теперь не было стены между гостиной и кухней, и из-за этого кухня выглядела просто огромной. Все полки были забиты разнообразными травами. Вермин сидел в гостиной и читал газету. Хоуп в это время нарезала ингредиенты для салата. Жаль, что мне не попробовать этот салат. Я обычно завтракал и обедал у себя в мастерской своими готовыми завтраками. А одной из привычек единорожки была точность, так что готовилось ровно 2 порции салата. Я привел Дитси до кухни. Так уж случилось, что следуя моему маршруту, мы прошли около Вермина. Он, мягко говоря, не очень любил, когда посторонние пони расхаживали по его дому. Он искренне считал, что дом – это крепость и что это его крепость. Он медленно опустил газету и бросил презрительный взгляд в сторону Дитси. Хорошо, что она ничего не заметила. Мы дошли до Хоуп. Я решил начать разговор первым. «Доброе утро. Сделаешь нам на завтрак свой фирменный чай? Дитси очень хочет его попробовать». «О, отлично! Какой предпочитаешь чай?» – с большим энтузиазмом спросила единорожка. «Я вижу, у тебя очень много разнообразных сортов. Если не сложно, можешь, пожалуйста, заварить мне белый чай? И ты не против, если я возьму парочку маффинов?» «Ого, какой вкус! Такой напиток влетел бы тебе в копеечку. Но раз ты такая близкая подруга нашего Аякса, тебе полагается порция за счет заведения». Рог единорожки засветился, и с пола к ней подлетела богато украшенная коробочка. «Насчет маффинов спроси Аякса». Терпение Дитси хватило только на минуту созерцания процесса заварки. Она быстро съела маффин, который я ей протянул, и, прожевав, наконец начала высказывать свои мысли по поводу моей работы. «Мне понравилась твоя идея с двигателем внутреннего сгорания, но он не сможет выдать достаточно мощности. Его можно оставить для того, чтобы набрать начальную скорость. Но вот дальше... можно попробовать поставить дополнительный мотор на магической тяге, но стандартной батареи тоже будет маловато. Если мы снимем с нее предохранитель, у нас получится получить необходимую мощность на пару секунд. Если мы поставим реактор...» «Да, реактор может сработать. Оставим его как запасной вариант. Даже не верится в то, что ты решил обогнать Рейнбоу, даже не удосужившись собрать о ней необходимые данные. Тебе повезло, что мы тогда встретились на улице. Но не волнуйся. Как я уже сказала, я помогу тебе обогнать Дэш». Ее перебил звук разбивающейся посуды. Мы все обернулись. Как я и ожидал, это была разбившаяся чашка, которую выронила Хоуп. За ее спиной на диване сидел Вермин и обильно жестикулировал всем своим видом, показывая Дитси то, что она взболтнула лишнего. По его резким движениям можно было понять то, что все идет не по его плану. Видимо, после моего с ним разговора он убедил Хоуп в том, что я завязал с тем проектом. «Что значит поможешь обогнать? Ну, это новая работа Аякса. Он собирается развить скорость вне...» Род Дитси заткнулся красным копытом. Копыто принадлежало Вермину. Он словно молния оказался между Дитси и Хоуп. В его движениях и физической форме можно было легко распознать опечатки его прошлой профессии. Он бросил грозный взгляд на Дитси так, что единорожка не смогла его увидеть. Затем он сделал дружелюбное лицо и посмотрел на свою спутницу жизни. Дёрпи не понимает, что говорит. «Да, Дёрпи?» Слава Селестии, Дитси поняла намек. Скосив глаза сильнее обычного и снова меняя голос, она попыталась выкрутиться из этой щекотливой ситуации. «Ну ладно, спасибо за маффин, я пойду». Дитси начала засвистывать какую-то песенку и пружинистой походкой направилась к выходу. Как только Вермин отвлек Хоуп, Дитси поманила меня копытом. Скрывшись за углом гостиной, мы галопом побежали к мастерской. Войдя внутрь, я рассказал Дитси, почему не следует напоминать впечатлительным особам о моих экспериментах. Дальше мы долгое время рассуждали о двигателе моей машины. Мы пришли к выводу, что даже реактор не подходит. У меня остался только один выход – единственное из моих творений, которого я боялся. Я создавал много опасных вещей, но одна внушала особый страх. На вид это была самая обычная катушка медной проволоки, которой она и являлась. Но если вставить в центр этой катушки батарею... Дитси приходила ко мне каждый день. Вместе нам удалось собрать нечто, что должно было стать моим шедевром. Двухколесное чудо. Механизм, работающий на чистой магии. Нам пришлось по несколько раз закалять металл. Во время разработки одной части случился взрыв. Он спалил Дитси половину гривы. Я до сих пор не могу простить себе тот случай. И как я мог позволить ей работать над такими опасными вещами? Но в любом случае, наш проект был закончен. Игнорируя насмешки, я еще раз напомнил Дэш о нашей гонке. Конечно же, к тому моменту она уже забыла о брошенном вызове. Завтра должен был быть день нашей гонки. Но несмотря на волнение, мне удалось уснуть. Глава 8. День гонок настал. Гонку мы решили устроить параллельно железной дороге. Пустынная гладкая поверхность идеально походила для моей машины. Честно говоря, никакая другая поверхность ей не подходила. Гоночной полосе машину пришлось привозить, используя свои ноги. Мы с Дитси решили, что лучше не раскрывать все карты перед Дэш сразу. Пускай сначала думает, что эта штука еле ездит, и вообще, что у меня нет ни единого шанса на победу. В итоге все пошло по нашему плану. Наше детище было встречено лишь смешками. Рейнбоу не стала возражать против использования моего агрегата. Она даже заявила, что не станет использовать крылья. Это меня слегка раздражало. Я потратил столько времени и сил на то, чтобы призвать ее к серьезному отношению ко мне, а она все еще меня игнорирует, несмотря на внушительный вид моего творения. У меня было два колеса, одно спереди и одно сзади. Мое сиденье располагалось посередине. Управлять им мне приходилось в состоянии лежа на животе. Сама машина была очень сильно прижата к земле. Мотор располагался прямо подо мной. На наше состязание пришла посмотреть половина жителей Панивиля. Я и сам до сих пор не понимаю, чего они хотели увидеть. Может, облако пыли, скрывающегося за горизонтом? В любом случае, я вежливо попросил их отойти подальше от меня и не трогать мое средство передвижения. Конечно же, моя просьба вызвала очередную издевку со стороны Дэш, что-то вроде «Если эту штуку тронуть, то она развалится». Дэш слегка размялась, и мы встали на старт. Между нами встала Твайлет, левитируя какой-то клетчатый платочек. Когда я взмахну этим флагом, вы должны будете пересечь черту. Как здорово! Мы делаем все так, как написано в книге. Итак, на старт! Внимание! Марш! Твайлайт взмахнула платком. Как я и ожидал, Дэш не стала особо себя утруждать реактивным стартом. Она просто медленно пошла в сторону финиша, который, кстати, находился около одного из городов Эквестрии. Я уже не помню его название, но что-то связано было с яблоками. Через пару секунд Дэш развернула голову. Она услышала рев мотора. Грохот и вправду был ужасно громким. Машина резко начала набирать скорость. Рейнбоу еле успела расправить крылья, чтобы я не смог ее догнать. Тем временем скорость все увеличивалась. Я слышал, как меняется звук мотора. Сначала рев, потом уже неистовый крик. Это был странный свист, неестественный, другой. Таких звуков я еще никогда не слышал. Тем не менее, скорости уже приближались к звуковым. Я развернул голову, чтобы посмотреть на Дэш. Она летела непринужденно чуть впереди меня. Видно было то, что она не прилагала больших усилий. Я снова надавил на газ. Теперь уже из-под меня раздавался шум. Уже не свист и не рев. Звук агонии двигателя. Он уже работал на пределе. Дальше было некуда. Это была грань, черта, за которой меня поджидал мой самый страшный кошмар. Я снова посмотрел на Дэш. В ее глазах я прочитал некое разочарование. Все же она рассчитывала на то, что у меня получится составить ей конкуренцию. «Я не проиграю тебе, Дэш». Стиснув зубы, я нажал на маленькую кнопочку на руле. После этого раздался характерный звук. Механизм, который я включил, выстрелил батарейкой в установленную для него катушку медного провода. Звук снова изменился, звуки боли и агонии исчезли. Двигатель на жидком топливе выключился, включился магический мотор. И снова свист, но уже не тот неестественный свист, который я слышал в начале гонки. Это был совершенно естественный свист. Свист моей машины, рассекающий воздух. Затем громкий хлопок. Я преодолел скорость звука. Затем я почувствовал то, что скорость все еще увеличивается. Этот мотор позволил преодолеть черту. Рейнбоу летела уже рядом. Мы двигались нос к носу. За нами тянулись два следа, радужный и белый. За нами также образовались две воронки, которые возникают, когда какой-либо предмет преодолеет скорость звука. Скорости росли, мы уже приближались к радужному удару. Лицо Рейнбоу исказила улыбка. Наконец-то кто-то равный. Но почему именно он? Бескрылый, бесполезный, бездарный. Он не способен взлететь, но способен двигаться так быстро. Перед нашими энтузиазмами стала появляться волна воздуха. Она становилась все уже. Между нами полетели молнии. Они били в землю или разлетались разноцветными фонтанами в воздухе. Иногда они перескакивали с меня на Рейнбоу и обратно. И вот он момент, когда мы совершаем радужный удар. Одновременно две волны расходятся в разные стороны. Одна белая, другая разноцветная. Они доходят до облаков и расчищают небо. От этого взрыва мы разогнались еще быстрее. Молнии становятся ярче. На месте дороги, по которой мы мчимся, остается глубокая воронка. Такое ощущение, будто здесь упал метеор. Воздух уже невыносимо плотный. Сама реальность не в состоянии была выдержать такую мощь. Магия моей машины разрывала ее. Рейнбоу тоже было очень тяжело. Ее кости были на пределе. Но никто из нас не собирался уступать в этой гонке. На горизонте показалась гора. Она быстро приближалась. Это был знак тому, что скоро финиш. Вернее, он уже через несколько мгновений. Мы финишировали вместе. Не было ни победителей, ни проигравшего. Ничья. Сразу же после финиша Рейнбоу резко свернула вправо. Мне же было немного сложнее. Моя машина могла ехать только по прямой и совершать маневры, которые были почти незаметны. Чтобы остановить машину, мне пришлось катапультировать батарею. Я дернул рычаг. Обгоревшая батарейка вместе с катушкой вылетела вверх на огромную высоту. Затем раздался громкий хлопок, и в небе на мгновение открылась маленькая черная дыра, проглотившая батарею. Машина начала медленно тормозить. Я остановился через пару минут на каком-то пустыре. Я слез с машины и понял, что больше ей не поездить. Печальное зрелище. Она почти полностью деформировалась. Колеса были восьмеркой, выхлопные трубы оплавились. Мотор дымился маслянисто-черным дымом. Мысли сейчас были не о гонке и не о потерянном шедевре. Пахло паленой шерстью. Но мне было все равно. Я не обогнал Дэш. Я не добился своей цели. Я хочу домой. Как я теперь туда доберусь? В нескольких метрах от себя я услышал топот. Я обернулся и не успел ничего разглядеть. Рейнбоу сбила меня с ног и поцеловала. Теперь для меня уже перестало существовать абсолютно все. Я перестал ощущать мир вокруг. И домой мне больше не хотелось. Текст читал и озвучивал Джерри Джадин О'Хара. Подписывайтесь на канал, а также вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте vk.com/mlpaudiobooks. Не забывайте ставить лайк, поддерживать в комментариях и по желанию донатить. Для меня это будет лучшей наградой. Важно! Данный аудиофанфик предназначен для бесплатного домашнего и ознакомительного прослушивания. Релиз подготовлен и создан не для продажи. Всем спасибо за прослушивание.